Этюд. Сижу я в запахе тмина, пишу с натуры этюд. Передо мною картина. Не картина, салют. Все сверкает на солнце, красок таких и нет. Жук упал на подсолнух, мух взорвался букет. В листьях цикада большая. Такой вдруг поднялся крик. Взвилась бабочек стая, разжал кулак борщевик. Замолчала цикада и вновь закричала вдруг. Слоники сыплются градом, выпустил жертву паук, прыгнул кузнечик упруго и закачался в цветах. Меняются друг за другом 100 картин на глазах. Комар завертелся в пляске, нырнул лягушонок в стакан. Разбрызгал я кистью краски. Не этюд, а фонтан.